Капитан аккуратно перелистал паспорт от первой до последней страницы, потом поднял голову и с любопытством уставился на нее. «Тут отметочка о заключении брака. Вы поженились полгода назад?» «Совершенно верно». «Досюков в это время был под следствием?» — уточнил капитан. «Да». «И вы, значит, добровольно согласились стать женой убийцы?» «Почему, интересно? Вы его одобряли?» «Нет, вы не так поняли», — торопливо заговорила Наталья. «Но я же нормальный человек. Как я могу одобрять убийство? Но я хотела, чтобы он, отбывая наказание, знал, что я его жду, что он мне нужен, что он должен справиться со всем этим. У него ведь нет никого, кто ездил бы к нему на свидание, кто посылал бы ему продукты. Мать совсем старая и почти слепая, она из дома практически не выходит. Отца нет, он давно умер. Женя у нее единственный сын, ни братьев нет, ни сестер. И если бы мы не расписались, меня бы не пускали к нему на свидание. Пусть он убийца, но ведь должен у него быть кто-то, кому он верит и на кого может надеяться». «Вы сейчас сказали интересную вещь», — заметил капитан. «Вы сказали, пусть он убийца. Так вы верите в то, что он совершил убийство?» «Я не понимаю», — вмиг пересохшими губами сказала Наталья. «Но я хочу сказать, что ваш муж ведь не признался в совершении убийства ни на следствии, ни на суде. И он до сих пор не признает себя виновным. Поэтому я и спросил вас, а вы как считаете? Вы тоже уверены, что он невиновен?» «Я...» — растерялась она. «Я не знаю. Честное слово, я не знаю. Женя не такой человек, чтобы убить кого-то. Но ведь чужая душа потемки. Ни за кого нельзя ручаться, даже за себя самого. Нет, я не знаю. Но я знаю, в чем состоит мой долг. Если государство сочло необходимым наложить на него кару за что-то, то мой долг — помочь ему пережить это с достоинством, чтобы он не потерял человеческого облика, чтобы осознал ошибку, осознал свой грех, если он все-таки это совершил, и чтобы покаялся, исправился». «Вы верующие?» «Как вам сказать?» Она улыбнулась впервые с тех пор, как вошла в этот кабинет. «Когда Женю арестовали, я стала ходить в церковь, просто потому что очень хотела, ну, хоть как-то ему помочь, а как не знала. Познакомилась со священником, он и объяснил мне, что если я столько лет прожила рядом с Женей и не сумела отвратить его от греха, то мой долг теперь сделать все, чтобы помочь ему очиститься, обновиться и исправиться». Капитан открыл несгораемый шкаф, за которым оказались картотечные ящики, выдвинул один из них, долго перебирал карточки, наконец вынул одну из них и внимательно изучил. «У вас краткосрочное свидание. 3 часа». «Так мало!» — в отчаянии всплеснула руками Наталья. «А мне говорили, вам говорили про долгосрочное», — сухо перебил ее капитан, — «на 3 суток». «Это вам пока рано. Срок еще не подошел». «А когда же?» «Через 3 месяца, не раньше. Да к тому же, в зависимости от того, как ваш муж будет себя вести. Если нарушит режим, то в качестве наказания он может быть лишен посылки или свидания». «А он что, нарушает?» — робко спросила она. «Пока нет, но все когда-то бывает в первый раз», — философски изрек капитан. Он снял телефонную трубку на аппарате без диска. 7-й отряд. Досюков Евгений Михайлович. 103-я. 8 лет. На краткосрочное». Выслушав ответ, он снова повернулся к Наталье и усталым голосом объяснил ей, куда теперь идти, что сказать и какую бумажку показать. «Вам там скажут, но я предупреждаю на всякий случай заранее. Деньги, колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, сигареты с фильтром». Она на мгновение прикрыла глаза и отключилась. Целые сутки в плацкартном вагоне, продуваемом насквозь, где даже ночью не гасится свет и постоянно мимо тебя кто-то ходит, она совсем не смогла заснуть. Ей было очень холодно и очень страшно. И теперь в неуютном, вонючем, но таком теплом кабинете ее разморило. И о том, Чего нельзя приносить с собой на свидание, она и так знала еще с тех пор, когда приходила в следственный изолятор на регистрацию брака. «Гражданочка!» — услышала Наталья голос над самым ухом. «Гражданка Досюкова!» «Ой, простите!» Она смущенно улыбнулась, поправила шапочку, шарф и встала. «Всю ночь в поезде. Спасибо вам. До свидания». «До свидания. Ваш муж сейчас на работе. Его смена закончится в 18:00. Тогда и встретитесь». «Спасибо вам», — повторила Наталья, берясь за ручку двери. До 6 вечера была еще уйма времени, и его нужно было где-то провести. Она вышла из административного здания колонии и побрела к платформе пригородной электрички. Пожалуй, она вернется в город, а к 6 часам снова приедет сюда. Наталья быстро окинула глазами висящее на платформе расписание. Поезда ходят каждые 30 минут, так что добраться вовремя она всегда сможет, а до города ехать 40 минут.